как важная фигура, охраняемая военными. Авраам Эрскин полностью способен на этот уровень. Просто, Стив, что с тобой такое счастливое? Улыбка на его лице почти не может сдерживаться. Это хорошо, когда агенты тащат тебя на допрос. Люк, я могу пойти в армию. Завтра уезжаем в Нью-Джерси. Радость Роджерса была почти подобна извержению вулкана. То подавленное настроение, которое он накапливал за много дней, наконец исчезло. Сердце Люка забилось, и он немедленно отреагировал. Это набирается. Несмотря на изменения в сюжете, подставку инерции временной шкалы Роджерс, все же тестовые программы на Полина. Я думал, что процесс будет более мучительным. Люк сдержал свои эмоции и вернулся к спокойствию. Похоже, что план по получению сыворотки суперсолдата успешно сделал первый шаг. Люк Квилл, готовы ли вы служить своей стране и присоединиться к этой антифашистской, кси, зазвуйна вудаснон? Холодно спросил Картер. Похоже, я имею право отказаться. Люк взглянул на двух солдат, стоящих позади Картера с боевыми патронами, и сказал тихо. Я решил использовать этот метод, чтобы попасть в поле зрения военных, доктор Эрскиса Эрскиса. В этот момент я не отступлюсь. ГМ, раз уж организация уже определена, тогда я, Люк, тут же. Подавил два стихотворения и принял призыв военных. Глава 8. Глава 8. Последний кандидат в суперсолдаты. Ночью. На следующий день рано утром. Люк, который был назначен военными, собрал несколько простых вещей и отвез взволнованного Роджерса на специальной машине в тренировочный лагерь Саспиан в Нью-Джерси. Перед отъездом они встретились с важными сотрудниками стратегического научного корпуса АУЧного. Например, полковник Филлипс с серьезным лицом, разработчик сыворотки Super Soldier, доктор Абрахам Эрскин. Говард Старк известен в Нью-Йорке. И, как всегда, агент Картер, сохранившийся хладнокровие. Подождите, корпус стратегической науки – это временная организация, специально созданная союзниками для победы в ВВ. Его лично одобрили президент Рузвельт и главы европейских стран. Собрана элита в нескольких областях, главная цель которой – борьба с гидрой Третьего Рейха Рейчиха за цремечение за Цридрой. Вторая цель – реализовать программу «Суперсолдат», положить конец войне, охватившей мир. Нынешнего лидера гидры зовут Джон Шмидт по прозвищу «Красный череп». Говорят, что он был прихвостнем Гитлера. Генрих Хилем, лидер тайной полиции гестапо, более могущественен, чем он участвовал в создании создания. На самом деле, «Красный череп» не может быть создателем гидры, подумал Люк, сидевший за транспортным грузовиком, дрожа из стороны в сторону. Он вспоминает, как регистрировал в комиксах, что ортодоксальная гидра возникла довольно рано, чильно рано, Малдина. «Красный череп» просто использовал это название и изменил концепцию, сделав его полезным инструментом. В этом отношении он и его кумир Адольф Гитлер имеют сходство. «Люк, ты думаешь, мы встретимся с Баки?» — спросил Роджерс со своим чемоданом, думая о удивленном лице Баки на поле боя, когда он узнал, что он присоединился к армии. Он не мог ни с нетерпением ждать следующей встречи между ними. Баки, возможно, в это время ступил на землю Англии, борясь за свободу. Засмеялся Люк. Он мог понять, почему Роджерс был одержим службой в армии. Маленький человечек, над которым долго дразнили и издевались из-за его худощавого тела. Часто в будущее только ведут две дороги. Либо это похоже на Роджерса, который все еще оптимистичен и позитивен. Либо он циничен, замкнут и негативен. Первые редки, а вторые многочисленны. И, наверное, поэтому Стив Роджерс стал капитаном Америки. Он человек, который всегда на правильном пути. Роджерс Хочин. Этот худощавый парень может захотеть доказать, что неотличим от этих сильных парней. Люк, тогда вы спросили, почему Говард Старк пошел в тренировочный лагерь на Каспии? Он тоже солдат срочной службы? С любопытством Роджерс. Он ничего не знал ни о проекте «Суперсолдат», ни о стратегическом научном корпусе. Я просто подумал, что поехал в тренировочный лагерь на Каспии, чтобы пройти обучение новобранцев. Старк отличается от нас. Они научные консультанты. Они принадлежат официальным старшим офицерам. Люк покачал головой. Как двух новобранцев, как их можно сравнить с Говардом Старком? Отношение к обеим сторонам разное. Ховард Старк смог ехать в гладкой и удобной частной машине, болтая и смеясь по пути с гитцров-группицев. Вечером я мог бы пойти куда-нибудь, чтобы провести много времени и выпить, шикарный и счастливый. Но они с Роджерсом остались только за грузовиком, который раскачивался, как ухабистая лодка. Готовься к жизни в качестве новобранца, Роджерс. Многозначительно улыбнулся Люк. Для Роджерса, далеко не силен, подготовка кадров непростая задача. Через неделю. Как дела, Роджерс? Люк, закончивший кросс, протянул полотенце худому, худощавому мужчине. Казалось, что его выловили из воды, камуфляжная одежда снаружи пропиталась потом. Грудь яростно вздымается и опускается, как мех, который тянет, издавая кричащий звук. Даже обычный 5-километровый кросс непростая заезжай. Нет, все в порядке. Мне просто нужно сделать перерыв. Все в порядке. Люк посмотрел на Роджерса, который прерывисто говорил из опасения, что он внезапно упадет в обморок. Дед, худой и худой мужчина, который может держаться за настоящее, наклоняясь перед ним, дельчина. Выполнение ежедневных тренировочных заданий Роджерс выполняет последнюю очередь, продировочные задания Роджерс в последнюю очередь. Но в плане тяжелой работы он не проиграл другим и даже не победил его. Я чувствую себя лучше. Спасибо, Люк. Нескольких вдохов Роджерс взглянул на своего друга и благодарно улыбнулся. Если бы не помощь Люка, его положение могло бы быть хуже. По мнению Роджерса, тренировочный лагерь Саспиан ничем не отличается от улиц Бруклина. Опираясь на сильные мускулы и запугивая более слабых существ, чем вы, такие ублюдки есть везде. К счастью, Люк выступил вперед, иначе Роджерс стал бы жертвой того, что злодей заблокировал, иначе заблокировал Алиначи. Собрать. С резким свистом подбежали давно использовавшиеся условный рефлекс новобранцы и выстроились валы-курана-валы-куротя. Среди них некоторые испытали непослушание или пережили конец шипа. Очаровательная женщина-офицер, говорившая с британским акцентом, внешне выглядела не такой уж слайс. В. Более того, ежедневных высокоинтенсивных физических тренировок достаточно, чтобы высвободить Юлию. После ваших, сегодняшних, наблюдений, кто является новобранцем с лучшими показателями? Спросил полковник Филлипс, снова и снова глядя на группу новобранцев, проходящих обучение. Это Люк Квилл. Картер поднял брови, держа в руке протокол. Она не ожидала того молодого человека из Бруклина. Превосходна не только меткость стрельбы, но и по другим тестам производительность такая же очень-хоченьха. Стрельба по мишеням, марширование с отягощениями, лазание по проволочным заборам и друмите и заборам и друмите и заборам и друмите и заборами чжениз. Люк легко может занять первое место, причем далеко от второго. Я знал это. Эрскин, сказал я, Квилл самый подходящий кандидат. Хлопнул в ладоши полковник Филлипс. Он посмотрел на стоящего и сильного Люка глазами, полными признательности. Противник идеально подходил под определение полковника и образ хорошего солдата. «Подождите, у нас еще есть время», — ответил доктор Эрскин, стоя рядом с ним. Его взгляд остановился не на Люке, а на Роджерсе, который особенно выделялся в очереди. «Если мы говорим, что суперсолдат должен выбрать сильного и большого человека, так что Эрскину незачем начинать этот секретный отбор, просто выбрать одного из армии. В. Однако довольно сложно найти действительно хорошего человека, суперсолдата, который именит пластительно-действительно-действительно. Эрскин знал, что у него нет больше времени, чтобы терпеливо выбирать и тщательно исследовать. Поэтому надежды он может возлагать только на Роджерса. Этот худой и невысокий мужчина обладает редким качеством, трогающим сердца людей. Вы просили меня исследовать жизненный опыт Роджерса. Да, он действительно хороший человек, недовольно сказал полковник Филлипс. По его мнению, на войне сравниваются силы сторон, а не характер солдат. Выбор еще не окончен, время еще не пришло. Полковник, давайте терпеливо ждать. Все же, ответил доктор Эрскин. Но на этот раз его взгляд переместился на Люка. Глава 9. Одно испытание, два солдата. Ночью. Генерал Паттон, как сказал, война зависит от оружия, но победа зависит от солдат. Мы определенно выиграть эту битву, потому что у нас есть лучшие солдаты. Стратегический научный корпус состоит из союзных наций. Свобода, здесь собрались элиты мира. Наша цель – создать самую сильную армию, и у всех армий есть лидер. Через неделю мы выберем этого человека. Он будет первый суперсолдат. Точно так же он лично отправит Адольфа Гитлера в ад. По окончании двухнедельной подготовки новобранцев полковник Филлипс наконец объявил план отбора под Ляэль-план полковник. Держа в руке протокол Картера, он посмотрел на Люка, Высокого и высокого. Этот молодой человек из Бруклина по-прежнему чувствует себя хорошо, как всегда. Судя по физической подготовке и общей результативности каждого тренировочного проекта, среди новобранцев CSPN Training Camp они занимают заслуженное первое место. Это суперсолдат, который нужен стране, удовлетворенно подумал полковник Филлипс. Затем он нечаянно увидел худого и невысокого Роджерса и беспомощно вздохнул. Несмотря на серьезную подготовку соперника, он никогда не ленился. Однако его природное слабое телосложение делает его квалифицированным солдатом, что довольно сложно. «Я не знаю, о чем думает Эрскин», — слегка раздражался полковник Филлипс. «Он находится под давлением комитета и зрения Белого дома. Если суперсолдат не удовлетворит военные, то его карьера назови себя. Мы должны знать, что для формирования стратегической армии страны вложили много люцурованных, много люцсованных и теперь все ждут результата. Суперсолдат». По окончании обучения команда распалась на месте. У многих новобранцев горящие глаза, и они повторяют слово. «Босс Люк, ты должен быть лучшим среди всех новобранцев». Вернулся в казармы, категорично сказал Гилмер Ходж, которого обучал Картер. В оригинальном сюжете он как прохожий отрицательный персонаж. Он часто полагался на свою большую голову и твердые кулаки и издевался над худым Роджерсом Роджерсом Роджерсом. Кулаки и издевался над худым Роджерсом Роджерсом, Каджерсом, в Кардалкорды. Однако все изменилось после прибытия Люка. Ходж, который попытался получить удовлетворение, запугивая слабых, впервые в своей жизни столкновение столкнул столкновение. В ночь перед тренировочным лагерем на Каспии злодей Ходж задумал развлечь Роджерса, но Люк сунул в улечь. Люк, который избивал гангстеров, взламывал бандитов и чистил дом, имеет богатый жизненный опыт, как овца, встречающая льва, без способности сопротивляться. С тех пор никто из новобранцев не решался провоцировать бруклинский дуэт. Что касается Ходжа, которого затолкали в унитаз, он стал верным извращенцем Люка. Каждый день после того, как лошадь оседлали, он называет ее хозяином, как собаку облизывать. Люк однажды задался вопросом, был ли этот парень склонен к жестокому обращению, били его пили за зазазильного. Но позже я понял, что хулиганы вроде Ходжа, которые запугивают и боятся невзгом, поэтому такое исполнение нормальное. В общем, Люк, казалось, открыл шаблон «Король солдат» и бессознательно преуспел в Дачнсимировач не спел. Полковник Филлипс не только восхищался им, но и приветствовал его повсюду в казармах. «Используйте свою голову, чтобы подумать об этом случае, если условия для выбора суперсолдата – это тренировка и сильные мускулы, то почему бы военным не выбрать прямо из армии?» Люк плохо выражается на Ходже. В конце концов, лизать собаку ни к чему. «Да, да, босс Люк имеет смысл», — улыбнулся Ходж и прибрался в бараке. «Стив, не расстраивайтесь. Я думаю, что доктор Эрскин очень оптимистичен в отношении вас. Ходжа отправили, чтобы доставить удовольствие самому себе». Люк подошел к Роджерсу. Будущий капитан Америка сейчас немного расстроен. Он увидел отличную игру Люка, а затем подумал о его плохих результатах, неизбежно немного подумал. «Я никогда не думал о том, чтобы стать суперсолдатом, но я начал задаваться вопросом, был ли это правильный выбор, чтобы пойти в армию, если вы не можете делать ставки на некоторые вещи, отказ, рода храбрость». Роджерс, казалось, был на дне своей жизни, его тон был полон неуверенности. За эти дни тренировок он наконец понял, насколько он слаб. «Я так не думаю, доктору Эрскину вы понравитесь и он зачислит вас в армию». Люк принес для души тарелку дымящегося куриного супа, наполнив глаза Роджерса приподнятым наст. «Возможно, вы продолжите усердно работать и произнести несколько вдохновляющих цитат из более поздних поколений. Возможно, капитан Америка сочтет его своим духовным наставником. Так что, если вы прочитаете больше маркетинговых статей». Люк вздохнул с облегчением, когда увидел, что настроение Роджерса и его бодрость улучшились. В конце концов, капитан Америка – важная часть его плана. Во время двухнедельного тренинга Люк не скрывал своей работы и добился отличного результата. Естественно, получить сыворотку суперсолдата. Только он не намеревался надевать форму звездно-полосатая и занять место капитана Америки. «Даже если я стану суперсолдатом, меня неизбежно будут использовать в качестве талисмана политиками в будущем». Мысли Люка очень ясны. Военные изучают сыворотку суперсолдата. Настоящая цель — сформировать непобедимую и мощную армию. Таким образом, мы сможем въехать прямо в Берлин и положить конец войне. Согласно развитию оригинального сюжета, доктор Эрскин был наконец убит, единственный экземпляр был уничтожен, а формула сыворотки суперсолдата была утеряна. Роджерс, как единственный суперсолдат, гораздо менее полезен на поле боя, чем в талисмана для продажи государственных облигаций, так думают эти политики. Если Люк заменит Роджерса и наденет форму звездно-полосатая, его концовка, вероятно, будет «она наденет форму». Если вы измените свой подход, спасите доктора Эрскина. Далее серийно производятся суперсолдаты. У Люка по-прежнему не будет будущего, потому что он больше не особенный. Поэтому после многократного рассмотрения, Люк решил показать себя с хорошей стороны, стремится завоевать признание полковника Филии Полина Блина Секаника. Когда есть два подходящих кандидата, развитие истории может быть разным. Когда стемнело, Эрскин нашел Люка, который отдыхал. Немецкий ученый указал на свои намерения. «Полковник Филлипс думает, что ты лучший кандидат в суперсолдат. Люк, что ты думаешь о себе?» Выражение лица Люка было спокойным, и скорость его сердцебиения оставалась стабильной, когда он почувствовал пристальный взгляд. Состояние суперсолдата не должно быть сильной фигурой, но знание сострадания и трепет, решительно ответил Люк без колебаний. Он видел, что доктор Эрскин испытывает себя. Правильный человек в сознании сюда — это всегда Роджерс. После инцидента с красным черепом у немецкого ученого появилась психологическая тень. Даже если Люк проявит себя хорошо, он не сможет двигать Эрскина так сильно, как сказал Раджерик. Тогда как вы думаете, кто-нибудь в тренировочном лагере отвечает в таких условиях? Эрскин поправил очки на переносице. Мой друг, Стив Роджерс, его персонаж заслуживает доверия. Глаза Люка были твердыми, как будто он так думал в глубине души. Услышав этот удовлетворительный ответ, последний след подозрения в глазах Эрскина бесследно исчезла. Первоначально он все еще злился на причастность Люка к банде, и, скорее всего, на ЕГЭ в руках была. Бойтесь, что после того, как противник станет суперсолдатом, он потеряет свою человечность. Это из-за эффективности сыворотки. Чем лучше хорошие, тем хуже плохое. Очень хорошо. Эрскин похлопал Люка по плечу, одобрительно улыба. Изначально у него и полковника Филлипса были совершенно разные идеи. Но ответ Люка полностью развеял сомнения Эрскина. Он торжественно сказал: «Вы двое будете суперсолдатами». Глава 10 100%. Шаблон Супермена. Ночью. Через неделю Люк и Роджерс покинули тренировочный лагерь на Каспии и сели на машине в Нью-Йорк. Что касается новобранцев, то они в резерве. Если инъекция сыворотки прошла успешно, у каждого есть шанс стать суперсолдатом. Я не ожидал этого, собираясь и возвращаясь в Бруклин, взволнованно сказал Роджерс. Он сел рядом с Люком, глядя в окно машины, глядя на знакомое здание задом наперед. Значит, полковник прав. Удача всегда идет на пользу дуракам, пошутил Люк. Когда Роджерс узнал, что его выбрали тестером для суперсолдата, ему не удалось найти его, чтобы поделиться с ним, но он увидел полковника Филлипса в казарме. Последний с отвращением взглянул на Роджерса и произнес это предложение. «Это неудача. Спасибо вам и доктору Эрскину за все», — серьезно сказал Роджерс. Он слышал, как полковник Филлипс сказал, что именно Люк рекомендовал себя доктору Эрскину. Хотя Роджерс не умел выражать эмоций, он похоронил эту благодарность в своем сердце. «Если вы женщина, я мог бы принять эту благодарность», — шутливо произнес Люк с отвращением. «Я вижу этот квартал, этот переулок и парковку Эдистении за этот переулок. Поле битвы». Роджерс опустил голову и неловко улыбнулся. Его много били из-за любопытных проблем. Люк называл это полем битвы на самом деле, где его раньше избивали. «Почему бы тебе не сбежать?» — сказал Картер, ехав впереди. На этот раз она свита, ответственная за благополучную доставку Люка и Роджерса к месту назначения. «Вы бежите один раз, вы продолжите бежать», — сказал Роджерс о своих внутренних чувствах, и Картер был тронут его искренним тоном. Доктор Эрскин выбрал другую сторону без всякой причины, по крайней мере, его мужество достойно лалыпы. «Меня презирали в официальной области». Картер казался возбужденным, и было гораздо труднее сказать несколько слов. В будние дни на сборах на Каспии это офицер похож на айсберг, к которому люди боятся, прюли боятся. Даже известный любовник Говард Старк много раз сталкивался с Ватерлоо и даже не раздавал приглаберига. «Мисс Картер, я не понимаю, почему вы хотите пойти в армию?» Роджерс взглянул на Картера и начал говорить с натуралом, обладающим эмоциональным интеллектом, зная, что она больше всего в ней раздражает то, что она красива. У Картера сильная личность, и он никогда не думал, что его способности потеряны для мужчин. Видя, что Роджерс вот-вот рассердит свою будущую девушку, Люк поспешно закончил игру Ситалубуку и Итлабуку и Талушку. Длится. Хорошо. Картер холодно взглянул на Роджерса, фыркнул и замолчал. Последний выглядел невинным и не понимал, в чем был неправ. «Роджерс, уровень разговора между тобой и женщиной худший из тех, что я когда-либо видел». Люк покачал головой и сказал тихим голосом. До следующей поездки машина оставалась тихой. Они прибыли в пункт назначения примерно через 20 минут. Трое вышли из машины и открыли дверь антикварного магазина. Да, это секретная база стратегического научного корпуса. Картер обменялся кодом со старухой и ввел Люка и Роджерса внутрь. Это старомодный дизайн. Люк посмотрел на полку, полную книг, открыл ее по сторонам и не мог не пожаловаться. При вводе на базу каждые ворота охраняют вооруженные до зубов солдаты. Время от времени мимо проходили исследователи в белых халатах с документами. Это первая встреча с Роджерсом в такой битве, и это немного нервно. Он посмотрел на Люка, идущего бок о бок, лицо спокойное и спокойное, как и ожидалось от Люка. Подумал Роджерс, на самом деле настоящие эмоции Люка гораздо менее спокойны, чем внешне. Из Бруклина, шаг за шагом, к секретной базе корпуса стратегических наук, где собираются получить и улучшить и улучшить и улучшить. Это непростая задача. Что касается плагина, я тоже это сделал. Трое из них спустились на первый этаж и увидели два металлических инструмента посередине. Полковник Филлипс и присутствующие сенаторы находились в диспетчере на втором этаже. Все полны надежды и хотят стать свидетелями чуда. «Идите», — сказал доктор Эрскин им обоим. Люк и Роджерс посмотрели друг на друга, сняли лодочные фуражки и пальто. Телосложение двух явно контрастировало. Первые можно назвать крепкими и мощными, с четкими линиями, а вторые тонкими, как сухое дерево. Я увидел, что окружающие исследователи покачали головами и вздохнули, гадая, смогут ли таджесики и ужири спаджицы. «Ничего страшного, ты справишься». Люк прижал ему к плечу Роджерса, как бы придавая храбрости. «Если не будет капитана Америки, он действительно дебютирует как кумир и продаст государственный». Увидев, что Роджерс кивнул в ответ, Люк повернулся и поставил перед собой металлический инструмент со сложными проводами и кабелями, вставленными с обеих сторон. За запуск машины отвечает Ховард Старк с усами. Другой участник находится перед консолью, готовясь к инъекции сыворотки. Этот гениальный ученый, под флагом любви подружившийся с высшими эшелонами вооруженных почуженных сученых под флагом любви подружившийся с высшими эшелонами вооруженных почученных солечученных. Щелкните. Свет. Сотрудники отдела военной пропаганды сфотографировали стоящих вместе Люка и Роджерса. Это исторический момент, который стоит запомнить. Вот-вот начнется. Эрскин убрал беспорядок, оставив только Говарда Старка и других исследователей. «У вас обоих все получится», — серьезно сказал доктор. Он только намеревался выбрать одного человека и создать суперсолдата. Но выдающаяся игра и искренние отношения Люка пошатнули оригинальные идеи Эрскина. Поэтому он и полковник Филлипс отступили. Решил им обоим суперсолдатами. По словам последнего, это означает, хотя бы один может добиться успеха. Все началось с серии минимально инвазивных инъекций для введения сыворотки в мышцы. Доктор Эрскин терпеливо объяснил процесс, а затем корпус двух металлических инстанил процесс, вызывающий. Люк погрузился в темноту, не в силах видеть ни малейшего света из внешнего мира, с декарово-горово-горово темноту и крова малейшего. Холодная игла протыкает кожу, и сыворотка неуклонно проталкивается, втелкивается в тело и сливает нчисколквоетнчистолалкает. Кажется, он ничего не чувствует. Люк до этого немного беспокоился, что процесс введения сыворотки суперсолдата-будер-солдата будет чрезинбычинбычайн. По крайней мере, на его памяти Роджерс хрипло крикнул и чуть не умер. «Включите инструмент», — услышал Люк голос доктора Эрскина. «Металлический инструмент, подключенный к кабелю, пропускает сильный ток». Вспышка белого света вспыхнула. «Бля!» Люк мгновенно почувствовал рвущую боль, как будто мышечные волокна растягивались на бесчисленные и полчисленные. Казалось, что весь человек разорван на части. Дело не только в сексе, но и в умственной стимуляции тоже невыносимо. Однако сильная боль, которой было достаточно, чтобы свести людей с ума, длилась недолго. Потом он исчез, как будто впитался. 100%. На сетчатке появляются четкие данные. Индикатор выполнения, который долгое время стоит, наконец, полностью загружен. Обнаружена личность игрока. Раздается подарочный пакет. Успешное распространение. Пожалуйста, проверьте. Строки потока информации. Сразу после этого слегка загорелся тусклый белый свет. Огромный поток данных обновляется, как водопад, образуя панель персонажей. Ведущий. Люк Кавилл. Шаблон загрузки. Неспособность. Нет. Престижа. Нет. Список задач. Люк выглядел ошеломленным. Осмелитесь работать так долго, чтобы получить тройку без панели? Забудьте. Давайте. Откроем подарочный пакет. Люк был знаком с дорогой и открыл пространство сознания. Включи это. Мысли слегка сдвинулись, и золотой свет вспыхнул. В моей голове хлынули многочисленные образы персонажей. Золотой Супермен. Серебряный Супермен. Механический Супермен. Квантовый Супермен. Супермастер. Верховный маленький Супермен. Различные формы шаблонов Суперменов перед Люка. Обнаружен шаблон Супермена. Загрузить его? Да. Он покрывает кожу? Нет. Загрузка успешна. Люк снова открывает панель персонажей. Ведущий. Люк Кавилл. Шаблон загрузки. Супермен ЛВ-1. Способность. Звездная энергия. Пассивная. Биологическая сила поля. Пассивная. Репутация. Нет. Список задач. Еще не. Представлены данные о теле, втиски в мокр приды. Глава 11. Глава 11. Он боялся, что ему ввели фальшивую сыворотку. Ночью, несколько минут назад, полковник Филлипс в диспетчере приветствует одного из членов комитета, конгрессмена Бренда. «Я рад, что вы пришли, господин сенатор», — сказал полковник с улыбкой. Первоначально из-за своего темперамента он не хотел иметь дело с политиками, потому что эти парни слишком лицемерны. Всегда улыбается на лице, но втайне думает о преимуществах каждого решения. Это сделало полковника Филлипса, родившегося в армии, очень непривычно наблюдать за Крупсимибом. Как менеджер корпуса стратегической науки и участник проекта Суперсолдак, менеджер корпуса стратегической науки и участник проекта Суперсолдак, менеджер корпуса стратегической науки и участник проекта Суперсолдак, менеджер корпуса. В конце концов, финансирование исследования и выделенные ресурсы требуют одобрения комитета. Это тот суперсолдат, который ты выбрал? Боже мой, похоже, он не ел несколько дней. Сенатор Бранд стоял в диспетчерской на втором этаже, глядя вниз. Увидев маленького и худого Роджерса, он был удивлен. Это немного отличается от суперсолдата, которого хочет комитет. Роджерс, резерв для предотвращения неудач. Конгрессмен, вы видели его? Люка Кавилла Балдалкадака для предотвращения неудач. Смущенный полковник Филлипс указатель пальцем на Люка внизу. Он не оптимистичен в отношении Роджерса. Здесь может появиться противник, но противник. Многие люди не подводят и президента. Постучал сенатор Брент и сел с сопровождающим его пропагандистским штабом. Его готовность посещать занятия не из любви к науке. Но я хочу впервые взять эту заслугу в свои руки. Сенатор Брент остро видел пропагандистскую ценность суперсолдата. Неважно, сможет ли это изменить военную ситуацию, но главное привлечь внимание людей. Через 5 минут эксперимент с инъекцией сыворотки завершили. Выключатели питания 2 металлических инструментов повернуты на 70%. Ослепительно белый свет почти заливал окружающее пространство. Изнутри металлического инструмента раздался рев сильной боли. Это Роджерс. Процесс введения сыворотки похож на 1000 ножей, которые серьезно режут каждую клетку и мкли тканей, которые, особенно с использованием ценности доставки энергии, чем более жестокой будет суламулавулавулавудьметулавулимулимдулихндулехниехулентехулихонстельехулехандулисталудалисте. Стив. Правая рука Эрскина дрожала, и инъекция сыворотки могла привести к смерти экспериментатозно сайториутекция. Только тот, кто успешно выжил, может стать суперсолдатом. Но кажется, что Роджерс этого больше не вынесет. Полковник, в чем дело? Спросил сенатор Брандт, наклонив голову. 2 идентичных металлических инструмента. Один и тот же испытуемый, вводящий сыворотку. Почему Роджерс вел себя так болезненно, но Люк не ответил. Может быть, ему ввели фальшивую сыворотку? Столкнувшись с сомнениями сенатора Бренда, полковник Филлипс пожал плечами с сомнениями сенатора Бренда, полковник Филлипс пожал плечами с таким же ражицлив начина задачина жив. Последующие шаблоны нужно разблокировать по репутации. Разве это не то же самое, что Кагруя Вигруя Вигда? Люк, лежа на металлическом инструменте, не знал изменений во внешнем мире. Он переваривал огромное количество информации, полученной его мозгом, и начал огромное количество информации, полученной его мозгом, и начал огромное количество информации, полученной его мозгом, и начал огромное количество. Первое – это установка уровня, заданная панелью персонажа. Согласно различным классам, игра делит криптонианцев на 6 уровней. ЛВ-1 – гражданские лица. ЛВ-2 – истребитель. ЛВ-3 – ученый. ЛВ-4 – генерал. ЛВ-5 – архонт. ЛВ-6 – император. Каждый раз, когда вы можете повышать уровень, вы можете извлекать предметы, эксклюзивные для криптон. Например, такие ключевые предметы, как крепость одиночества и кодекс жизни. Шаблон Супермена, у меня есть сейчас, является гражданским. Люк выглядел серым, со многими шаблонами, которые не были разблокированы. Полученный им плагин был, по сути, игровая панелью. Итак, с точки зрения, следуйте шаблону чистки репутации, уровня печени и выполнения пнзбзовых. Кларк Кент, естественно созданный криптонианец с бесконечным потенциалом. Что касается генерала Зода, который также является прирожденным генералом, и его уровень оценивается как ЛВ-4 и ЛВ-5. Мышление. Подумайте о двух более впечатляющих криптонианцах. Хотя в настоящее время он является самым низким уровнем гражданским ЛВ-1, достаточным уровнем. Криптонская родословная – это, по сути, негабаритный энергетический банк. Пока он поглощает звездную энергию желтого солнца, физическая форма будет продолжать расти. Просто хочу быть похожим на настоящего супермена с неограниченным потенциалом. Тогда вам придется потрудиться, чтобы почистить репутацию, уровень печени и повысить верхний прохнил. Иначе стать золотым сверхчеловеком, просто греясь на солнышке, совершенно нереально. 100%. Сила металлического инструмента на максимум. Чуть не засунула глаза слепящие белые ожоги. Электрическая искра вырвалась из консоли, и Роджерс, который издал болезненный крик, внезапно. Эрскин поспешно попросил Говарда Старка открыть металлический инструмент, нотрумент. Взрыв белого газа рассеялся, и все проявили невероятно потрясенные лица. Стив Роджерс, этот худой и худой мужчина в мгновение ока превратился в высокого и могучего большого грудного копинокопения. Это почти как новый человек. В следующий момент, все в диспетчерской аплодировали и устроились в экстаз, желая устроить вечеринку. Сенатор Бранд проявил еще больший энтузиазм, выкрикивая такие громкие слова, как Берлин Дналевивиливажение проявил еще больший энтузиазм. По его мнению, таким корпусом суперсолдат, как Роджерс, союзники, равны стабильной, бильной, безвивехнускую хнимх. Однако полковник Филлипс, который был погружен в возбуждение, волнение и другие эмоции, и сенатор Брент не нашел свиту в диспетчерской и подошли к доктору Эрскину, пока все не обращали внимания. Да здравствует Гидра! Свита, пришедшая поздравить его, тихо подошла к уху доктора Эрскина и произнесла такую фразу. Татленно поднял голову, но увидел лишь пару холодных глаз. «Гидра», доктор Эрскин отреагировал немедленно. Окружение не дало ему позвать на помощь. Автоматический пистолет не дало ему позвать на помощь. Автоматический пистолет. Пуля прошла в сердце и подняла цветок крови. Доктор Эрскин почувствовал боль, а затем ослабел. В комнате эхом раздались выстрелы. Сопровождался советника по защите. Подошла охрана. Затем в диспетчерской раздался громкий хлопок. Пламя взрыва погасло. Сильная ударная волна разбила стекла окон. Полковник Филлипс сохранял запаниковавшего конгрессмена, в то время как охранники были поражены воздушной волной и ударились о стену, как сломанный воздушный змей. Крики, взрывы, стрельба. Эти звуки мешали Люку видеть будущее. Он наслегка хмурился, некоторое время задумался и легко освободился от сковывавших его ограничений. Это было сделано для того, чтобы не дать экспериментатору двигаться и принять меры, чтобы разрушить свое поведение. Хруст, хруст. Люк пробил прочный корпус металлического инструмента, не обращенное внимание на бьющиеся электрические искры, явно приложив силу обеими руками, оторвав лист легированного железа. В следующий момент Люк с кислым рвущимся звуком выпрыгнул из металлического инструмента. Он увидел доктора Эрскина, который был ранен и упал на землю, и Роджерса, который стал несослимимы. Конгрессмен Брент съежил голову, и толпа прикрыла его, и он спрятался в стороне. Человек в костюме, подозреваемый в убийстве Гидры, застрелил нескольких охранников, взников, взбимый в убийстве Гидры. Глава 12. Путь в будущее. Природа войны. Ночью. Оставайся здесь. Защити полковника. Я буду преследовать его. Люк, выпрыгнувший из металлического орудия, огляделся и сразу понял, что произошло. Он небрежно надел пальто и попросил Роджерса охранять базу, который подсознательно кивнул. Все смотрели, как ноги Люка слегка сгибаются и подпрыгивают. Загрузите шаблон Супермена и получите совершенно новое. Как заряженный снаряд, он прыгнул прямо со дна операционной на второй этаж. Взявшись за перила одной рукой и аккуратно перевернувшись, Люк твердо наступил на землю. К счастью, возможности оцифровки, предоставляемые панелью персонажей, заставили возможности оцифровки. В отличие от Кларка в детстве, который часто сталкивался с проблемой контроля над Свасмибин, Люк приложил силу под его ногами, и сила энергии вылилась из его тела, и бетонный пол ступил. Он был подобен сильному ветру, несущемуся, вызывая сильный воздушный поток. С грохотом земля как будто задрожала. Весь человек выскочил, как острый меч, вырывая остаточное изображение. Всего за два вдоха эта высокая фигура уже выскочила в коридор. Убийца, посланный Гидрой, был очень умен. При победе он не забыл разрушить дверь управляемой кнопкой, и за ней преследователь. К сожалению, в моих глазах он тонкий, как лист бумаги. Люк не остановился и не замедлил шаг. Фигура, устремившаяся вперед, ускорилась и распахнула толстые металлические ворота. Только услышав хлопок, на двери появилось четкое очертание фигуры. «Хорошо, я забираю предложение только что, это все еще кажется немного». Люк покачал головой и признал, что металлическая дверь не такая хрупкая, как бумага, она как бумага, она дизнобумаческая тлерь. «Выбегайте из секретной базы и заходите в купе». Шаги Люка внезапно прекратились, и порыв ветра сотряс книжную полку. Выйдя с поднятой ногой, он увидел старуху в антикварном магазине, которая была контактным лимитным. А за дверью пущена черная машина. Убийца, посланный Гидрой, разгромил распутного из пистолета-пулемета Томпсона. Да-да-да, густые пули разбили окна машины и поразили нескольких охранников в штатском. Внезапная ожесточенная перестрелка вызвала панику среди пешеходов. Боясь, что на них это повлияет, они убегали, держась за голову, но не забывали кричать. Люк вышел из антикварного магазина в несколько шагов, и когда он собирался продаликварного магазина в несколько шагов, и когда он собирался продаликварного волшволованивомановонивомонскавон, бушующее пламя, удивительные воздушные волны, высокая и прямая фигура стояла в нем, не колеблясь. Увидев, что машина с убийцей Гидры свернула за угол и исчезла в конце улицы, Люк холодно улыбнулся и бешено побежал. Почему такой большой шум? Жалобно член Гидры, пришедший ему навстречу. Перед ними стояла задача убить Авраама Эрскина и разрушить план суперсолдата, но не Ркетера в план Тера в план Тейла. Потому что, когда проблема становится большой, вам придется заплатить огромную цену за эвакуацию. Есть два суперсолдата, за спиной преследуют. Гони. Убийца тяжело дышал, и за его спиной выступил холодный пот, как будто за ним внимательно следил. Даже если я сяду в машину, которая откроется и избавится от побочных агентов в штатском, чувство Поттера, он гвоздь, который Гидра тратит много времени и энергии на военный комитет. Если бы это не было приказано Берлином, Авраама Эрскина пришлось бы устранить, и он никогда был бы никогда. На фронтальном поле битвы союзных держав и держав оси конкурируют компетенции солдат, оружие и рови. Но в соревновании на уровне разведки видна расшифровка секретного отчета радиосвиумуриканий на уровне разведки видна расшифровка секретного отчета радиосвиушина на Белшузина. Можно сказать, что этот убийца, по имени Грег, был шпионом с самым длинным периодом инкубации и самым высоким уровнем контакта с Гидрой в Нью-Йорке. Он мог бы сыграть более важную роль, но сейчас у него нет шансов. Когда вы вернетесь в Берлин, глава государства обязательно сам наградит вас медалью, с завистью сказал водитель Гидры. Если я смог вернуться в Берлин, то я, «Подожди, там кто-то сзади». Просто хотел сказать убийца Грег, выполнив задание и готовясь вернуться в свой родной город, чтобы жениться. У членов Гидры, которые думали, они благополучно сбежали, расширились глаза, а лица белели. «Я все время держу педаль акселератора», – пробормотал он. «Есть ли в этом мире кто-нибудь, кто сможет на двух ногах догнать четырехколесную машину?» Убийца Грег быстро поднял пистолет и высунул голову из окна машины, пытаясь дать отпор. Люк резко подпрыгнул и высоко подпрыгнул, уклонившись от выстрела из автомата и точно попав в Инчу мечом. Затем обеими руками с силой, словно рвущая бумагу, разорвали жестяную крышу. Сидя на пистолетном сиденье, Грег выбросил пистолет-пулемет из магазина, вынул пистолеты на пистолет на пистолет и пулемет. Люк был невыразительным и протянул правую руку прямо, держа автоматический пистолет ППК. Пуля малокалиберного калибра 7,65 мм с грохотом попала в открытую ладонь, но она, ульсазалдулиберного калибра 7,65 мм. Люк слегка приподнял брови и крепко сжал пистолет в груду металлолома. «Монстр!» – в ужасе закричал водитель. Он поднял его одной рукокрасимукокрасимел, в результате Люк уволил его за то, что он слишком шумный. «Вот это да!» Все лицо разбило окно магазина на обочине улицы и упало на землю. «Отрежь одну голову и вырасти две головы!» «Да здравствует Гидра!» Грег не мог избавиться от отчаяния, когда увидел ужасающую силу, которая владеет Люк. Сказав лозунг Гидры, он был готов раздавить яд цианистого калия, спрятанный в его зубах. У него есть сознание, чтобы посвятить себя организации, и он не боится смерти. «Я знаю, что ты Гидра, как ты мог не подумать об этом?» Люк скривил губы, как будто он этого ожидал, и оторвал подбородок. В его глазах движения оппонента слишком медленные, пока вы концентрируетесь, это похоже на Пруента. Гидра – огромная организация со строгим управлением. Каждый шпион и агент, посланные для выполнения миссии, будут стирать яд со своих ошейников или прятать их в земле, чтобы их не поймали или не привели к утечке информации протезы. Корпус стратегической науки до сих пор понимает эту информацию. Не обращая внимания на испуганные глаза Грега, Люк вытащил его из машины, как цыпленка. Через несколько минут подъехали Роджерс и Картер. Они отвезли убийцу и водителя обратно в антикварный магазин в Бруклине. «Отличная работа, Люк», – похвалил полковник Филлипс, когда вернулся на секретную базу. Он видел очертания задней фигуры, оставленной Люком на стене, а также слышал об удивительных подвигах ног, который обгонял машину и блокировал пулю ладонью. Глядя на Люка, который был выше, чем раньше, полковник, казалось, принял определиндуши-линдуши. «Вы выходите первым, мне есть о чем поговорить с Кавиллом», — громко сказал полковник Филлипс, взглянув на забитый лазарет. Он выгнал доктора и медсестру, затем серьезно посмотрел на Люка. «В чем дело, полковник?» Люк надел пальто как единственный суперсолдат. Как и Роджерса, его неизбежно лечили кровью. Доктор Эрскин был застрелен и трагически убит, и все образцы были исчерпаны. Это не так. В первоначальном плане был только один суперсолдат, но теперь Люка стало больше, стало больше, стало больше, по австистому зискозисполивскаливскаливскаливскаливскаливсталис. Даже с большим количеством данных исследований в качестве поддержки, я хочу полностью паларкардула кардани. В настоящее время это все еще непростая задача. Единственное, чего я могу теперь ожидать, это кровь Люка и Роджерса. Надежда на чего я могу теперь ожидать, это кровь Люка и Роджерса. Надежда на чего я могу теперь ожидать, Люка и Роджерса. Надежда на каскрастика на краскивокрастака. Однако военная фантазия в конце концов хрупка. Во-первых, Люк даже не настоящий суперсолдат. Энергия, используемая сыворотка, используется для активации плагина и открытия подарочной упаковки, что никак не влияет на преобразование человеческого тела. Вот почему Люк практически не чувствовал себя после инъекции. Более того, то, что он загрузил, был шаблоном Супермена. Желание извлечь что-нибудь из крови, несомненно, глупая мечта. Даже по прошествии десятилетий, представляет собой набор низкокачественных продуктов с большими побочными эффектами. «Вы не думали, что делать в будущем, Люк?» – торжественно сказал полковник Филлипс. «Копирование формулы и создание новых суперсолдат невозможно добиться успеха в краткосрочной перспективе. Планируя выкидыш, эти политики подумают, сделай все возможное, чтобы избавиться от ответственности. Как суперсолдат, я с большим оптимизмом смотрю на тебя, Роджерс. Хороший человек, твоя работа во всех отношениях лучше я вижу, Люк. Ты родился воин, он никогда не будет беспощаден к врагу. На этом этапе Роджерс слишком далеко позади, и у него все еще есть некий наивный дитя манипалимер. Суть войны. Грабеж – это средство получения прибыли, хотя мы бы сказали, что это битва за справедливость, это битва за свободу, на войне нет добра и зла. Роджерс не понимает этой истины, я надеюсь, вы понимаете. Слыша эти слова, Люк был удивлен, он не ожидал, что полковник это ясно увидит. Очевидно, что выступление другой стороны в сюжете всего лишь обычный упрямый и жесткий Элдратас. Глава 13. Глава 13. Ревущий Коммандос. Первая миссия. Ночью. На что указывает мне полковник? Люк остро уловил идеи совершенствования, расплывчато раскрытые полковником Филлипсом и Липсом, и Люк Савания, полковником. Эти убийцы могут попасть внутрь сенатору Бренду, но теперь он хочет свалить вину на нас. Полковник Филлипс, сначала он закричал на него, а затем увидел, что Люк смиренно учит. Сначала он закричал на него, а для молодых талантов, которые созданы и представлены, у старшего поколения есть идея, которая поддерживает их, в том, что вы можете показать ценность, хотите соответствовать. В глазах полковника Филлипса Люк такой молодой талант, который стоит тренировать. Вот почему он так много сказал от всего сердца. План суперсолдата терпит неудачу, тогда то, как вы играете двух полезностей Роджерса, стало проблемой. Полковник Филлипс, проработавший около 20 лет, очень сев в казино пророшозина, невозможно было остановить стрельбу из снарядов, и теперь у него есть только два суперсолдата, вывести Гитлера из своей комнаты. Люк, который слушал тихо, слегка моргнул. Если вы дадите ему время, я действительно смогу это сделать. Менее чем через 24 часа после увеличения, вызванного звездной энергией, превысила сумму всех лет упорных упражнений. Люк мог чувствовать, что миллиарды триллионов клеток его тела голодны, полчнище АЭС. Столько на исследования было потрачено, и нам удалось получить только двух сильных солдат. В лаборатории брали кровь и действовали как подопытный кролик. Полковник Филлипс сделал паузу и сказал: «Я так не думаю, что ваше выступление в тренировочном лагере на Каспии, Люк, я полон решимости дать вам более важные задачи. Вы знаете ревущего Коммандос, это группа специальных операций, состоящих из ревущего Коммандос. Я думаю, позволь тебе возглавить эту команду и стать их командиром». Люк удивился, это настоящая эмоциональная реакция в его сердце. Он не ожидал, что полковник Филлипс устроит это для себя. Руководить ревущим Коммандос, командир, не знаю, смогу ли я увидеть Росомаху Лагана. Мышление Люка расходится. Он вспомнил, что в одном комиксе Росомаха также был членом этой команды. Может быть, там будет какое-то яйцо в черном маринаде. В конце концов, у Ника Фьюри был опыт присоединения к Рарингсаманда в ранние годы. А что насчет Роджерса? С любопытством, Люк. Как говорится, чем больше мышцы, тем больше ответственность. Не знаю, дебютирует ли Роджерс на этот раз и станет он кумиром в глазах американцев. Роджерс, сенатор Брент больше заинтересован в нем и намеревается сделать его послом по казначике. Пожал плечами полковник Филлипс, выражая беспомощность. Изначально он хотел нанять двух суперсолдат в ревущий Коммандос, чтобы выполнить апрел нанять двух суперсолдат в ревущий Коммандос, чтобы выполнить свой Пангачусуч. Но сенатор Брант отказался отпустить. Ему понравился трюк суперсолдат. «Я хочу сделать Люка или Роджерса известной знаменитостью. Таким образом, вы можете не только продвигать государственный долг, придавать блеск своим политическим достижениям, но и служить своим политическим компаниям. Просто лучшие из обоих миров, конечно». По счастливой случайности тайно сказал Люк. «Если Роджерс не блокировал свое оружие, не носил костюмы и не выступал на сцене, Марч блокировал свое оружие. До 0.23. Прямо как сейчас. Дополнительная миссия. Ревущий Коммандос. Первый шаг героя войны. Требования. Присоединяйтесь к команде и будьте признаны более чем тремя игроками. Награда. Газ страха чучело 10. Список задач открыт». Люк не торопясь просканировал панель персонажа, и на ней внезапно появилось побочное задание. Странно путешествовать в мир Марвела и использовать реквизиты с следующей студии в качестве награды. Увидев взгляд полковника Филлипса, Люк собрал свои мысли и сказал глубоким голосом: «Вудам вамум, квамум кумаминиковника». Первый очень доволен этим ответом. «Не подведи меня, Люк», — радостно похлопал Люка по плечу полковник, повернулся и вышел из лазарета. «Сегодня утром мне позвонил президент Рузвельт. Мы будем сражаться с Гидрой насмерть. Убейте этого ужасного монстра, скрытого в тени на этой. На». Следующее утро полковник Филлипс произнес страстную речь. Различные исследователи, а также агенты и шпионы начали собирать вещи и готовиться к переходу на Сазицы. Они собираются покинуть Нью-Йорк, инструкции своего начальства и броситься к переделу Лалина на передовой. Проект «Суперсолдат» провалился, стратегический научный корпус, который изначально Валдали провалился, который изначально возлоежали Бальназлайндали Малиндалин провалился. Роджерс, стоявший в вестибюле базы, выглядел пустым, как посторонний. Он не знал, что ему делать, и никто не говорил, что делать. «Мисс Картер, Ховард Старк, у всех есть свои задачи, кроме себя. Полковник, если вы собираетесь разобраться с Гидрой, я тоже хочу присоединиться». Роджерс набрался храбрости и подошел к полковнику Филлипсу. «Роджерс глубоко ненавидит убийцу доктора Эрскина. Теперь вы военная собственность, и я не имею права ваше местонахождение, покачал головой полковник Филлипс. «Два суперсолдата, он может выбрать только одного, остальное принадлежит конгрессмену Бренду». Филлипс ненавидел заниматься таким торговлей, но он был вынужден. В доктора Эрскина застрелили, и проект «Суперсолдат» провалился. Эта серия происшествий означала, что финансирование военных исследований было безвозвратно потеряно. Как менеджер корпуса стратегической науки Филлипс должен нести большую часть давления. Несмотря на то, что многие обязанности были возложены на конгрессмена Бренда, именно убийца Гимена убежены. Но, как всем известно, влиятельного сенатора всегда прозвали горшком с антипригорным пока. Филлипс не знал, как его защищала другая сторона, в любом случае ответственность последнитесть малетка-талетита. Чтобы сохранить силу стратегического научного корпуса, часть выделенных ресурсов зарезервирована. Филлипсу пришлось заключить сделку с конгрессменом Брендом и передать ему Роджерса, по крайней мере, это было лучше, чем оставаться в лаборатории в качестве подопытного кролика. «Сыворотка работает, полковник, я могу пойти на поле битвы». Роджерс все еще хотел бороться за возможность, но его прервал полковник Филлипс. «Конгрессмен Брент сказал, что для вас есть лучшее поле битвы после». Этого он повернулся. «Полковник также находится под сильным давлением», утешил Картер, стоявший рядом с ним, глядя на Роджерса с потерянным взглядом. Она держала экспериментальную пластинку обеими руками с сочувствием в глазах. Благодаря трансформации человеческого тела, изначально худой и маленький человек достиг более 6 футов, 188 см, то есть почти такого же роста, как Люк. Более того, мышцы у Роджерса более опухшие, как у бодибилдера. Люк, тоже суперсолдат, не так сильно преувеличивает. А что насчет Люка? Где он? Роджерс внезапно вспомнил, что не видел Люка со вчерашнего дня. «Не знаю», — полковник сказал, — «что у него другая задача», — покачала головой Картер. Глава 14. Глава 14. Не бойтесь. Ночью. Также, как корпус стратегической науки отправился в путешествие в Лондон, а сенатор потащил Роджерса на должность торгового представителя по национальным облигациям, Люк остался в Бруклине, штат Нью-Йорк. Как сказала Картер, у него другие задачи. После разговора в лазарете полковник Филлипс рассказал Люку об удивительном планетельном планикним доловоним доловоним доловоремец неманфанфанканиман фанфанконик. Даже с суперсолдатами, руководящими командами, степень сложности велика. Полковник Филлипс передал ревущего командос Люку не только из-за его способностей. Как единственный суперсолдат в мире, никто не подходит для выполнения этого плана лучше, чем Люк. То есть он нужен полковнику. Таким образом, раскрывается идея выращивания. Сам Люк этому не удивился. Это одна из причин, по которой он не скрывал своего выступления на сборах на Каспии. Межличностное общение в обществе – это, по сути, обмен интересами между собой. Возможность быть использованным другим тоже в определенном смысле проявление ценностей. В интернет-анекдотах прошлой жизни была поговорка: «С тех пор, как я стал мусором, больше не может меня использовать». После провала проекта «Суперсолдат» статус стратегического научного корпуса значительно упал. Финансирование было сокращено, персонал был мобилизован, от тыла до фронта. Все эти действия показывают, что полковник, тогда, вероятно, его отменит. Это не паникер. При распределении всех ресурсов во время войны эффективность и эффективность бестнапертвам. Итак, чтобы восстановить положение стратегического научного корпуса, позволил ли мне полковник возглавить ревущий командос, я думал, что мое личное обаяние было достаточно сильным, чтобы самостоятельно атаковать любую сюжетную роль. На кровати, глядя на аккуратную военную форму, висящую на вешалке, капитан Кавиллу, пробормотал он с улыбкой на лице. Это одно преимущество, которое дает полковник Филлипс, а также для удобства руководства РИСУМ. Иначе кто бы согласился принять новобранца и стать его непосредственным начальником. Менее чем за месяц Люк прошел путь от солдата третьего класса до лейтенанта. Можно сказать, скорость потрясающая. Если я действительно выполню задачу, поставленным полковником Филлипсом, не говоря уже о капитане, я боюсь, что не будет невозможно стать самым быстро продвигаемым офицером школьного уровня в истории. Возможно, я все еще смогу учиться у Эйзена. Хау, Уиллу, оставайся в этом белом доме. Мысли Люка продолжали расходиться, рисовал прекрасный план на будущее. Через некоторое время он не мог не рассмеяться и рассмеялся над собой. Кажется, он думает немного. Молодой человек, которого повысили до капитана, который собирался возглавить ревущий командос, избавился от ненужных отвлекающих факторов и вернулся к вопросу о своих способностях. Теперь я Супермен, хотя это невысокая версия. Люк открыл панель персонажа и посмотрел на данные, представленные выше. У него такая же сила, как когда впервые появился Супермен. Он может двигаться быстрее, чем автомобиль с полным двигателем, пробивая толстую стальную пластину. А динамическое зрение фиксирует траекторию полета пули. Плотность мускулов намного больше таковую у обычных людей, поэтому обычные малокалиберные пули и холодное оружие трудно нанести Люку смертельный урон. Можно сказать, что это непробиваемое тело из стали, независимо от тяжелого огневого оружия. Шаблон гражданского Супермена ЛВ-1, верхний предел, вероятно, должен развить физическую форму до такой степени, что пулю можно держать голыми руками, а тело может блокировать снаряды. «Хочу шаблон Супермена-истребителя ЛВ-2», — подумал Люк. Он хотел разблокировать полет и зрение. Похоже, когда Супермен впервые появился на сцене, он не был таким могущественным. Пока его способности становились все более и более совершенными, достаточно сильными, чтобы взорвать шестимерную вселенную одним ударом, он внезапно почувствовал, что он может эволюционировать до этой точки. Мир без Бэтмена и Криптонита так прекрасен. С этой мыслью Люк закрыл глаза и заснул. Бруклин, старая таверна Джозефа. Когда Люк вошел, люди, которые согласились встретиться. Тимоти Алахускадвалад Дуган. Боже мой, у тебя такое длинное имя. Я буду называть тебя Думдан.